Глава вторая. Я не знаю, как долго просидела на коленях на ледяном каменном полу, сотрясаясь от беззвучных рыданий. Минуту, час, целую вечность. Мир сузился до боли в сбитых костяшках пальцев, до унизительной мокрой дорожки от слез на щеках и до оглушающей абсолютной тишины, поселившейся у меня в горле. Раньше я никогда по-настоящему не задумывалась о ней. Она была просто отсутствием звука. Теперь же она стала чем-то материальным. Тяжелым, удушающим одеялом, которое набросили на меня, отрезав от всего мира. Мой главный инструмент общения. Мой способ выразить гнев, страх, несогласие. Мой голос был отнят. У меня украли не просто звук, у меня украли часть меня самой. Постепенно слезы иссякли, оставив после себя лишь горькую пустоту и соднящее чувство в груди. На смену отчаянию медленно, очень медленно начала приходить холодная звенящая ярость. Это была не та вспыльчивая горячая ярость, что заставила меня кричать на Игоря у алтаря. Нет, это была другой. Спокойной, сосредоточенной и смертельно опасной. Ярость загнанного в угол зверя, которому больше нечего терять. Я подняла голову. Комната тонула в густых сумерках. Единственным источником света были догорающие угли в камине, отбрасывавшие на стены дрожащие уродливые тени. Мои новые родители так и не вернулись. Они просто бросили меня здесь, как сломанную игрушку, уверенные в моей полной беспомощности. Что ж, в этом они ошибались. Я встала. Каждый мускул в теле ныл, но я не обращала на это внимания. Боль — это доказательство того, что я еще жива. А пока я жива, буду бороться. Я подошла к двери и методично ощупала ее поверхность. Массивные дубовые доски, скрепленные кованными железными полосами. Никаких щелей, никаких слабых мест. Засов с той стороны, судя по звуку, был размером с мою руку. Выбить такую дверь было невозможно. Тогда окно. Взобравшись на стул, я смогла рассмотреть окно поближе. Оно было маленьким, не шире моих плеч. Толстое мутное стекло было намертво впаяно в свинцовый переплет, а тот, в свою очередь, вмурован в каменную кладку. Даже если бы мне удалось разбить это стекло, пролезть в узкий проем, не перерезав себе все артерии, было бы проблематично. И куда потом? Судя по высоте, я находилась как минимум на третьем этаже. Прыжок отсюда означал бы верную смерть. Я слезла со стула, чувствуя, как холодные пальцы безнадежности снова пытаются прокрасться мне под кожу. «Нет, я не сдамся». Ярость, накопившаяся за эти бесконечные часы, вырвалась наружу. Я схватила тот же стул и со всей силы опустила его на пол. Стул, сделанный из темного крепкого дерева, лишь глухо стукнулся о камень и даже не поцарапался. Я швырнула его в стену, тот же эффект. В отчаянии я начала метаться по комнате, пытаясь сломать, разбить хоть что-то, выплеснуть свою ярость. Но все здесь было чужим, каменным и нерушимым. Когда приступ бессильной ярости прошел, я рухнула на пол, задыхаясь от собственной беспомощности. Руки дрожали, в груди все горело, а перед глазами плыли черные пятна. Я была как раненый зверь, мечущийся в клетке. Но даже в этом состоянии инстинкт самосохранения толкал меня к действию. Сидеть на месте было невыносимо. И я поползла по комнате, ощупывая стены, заглядывая под мебель, движимая не логикой, а животным желанием найти лазейку, спрятаться, сбежать. Под кроватью я нашла только вековую пыль и пару пауков размером с грецкий орех, которые поспешно скрылись в щелях между камнями. За гобеленами на стенах оказались цельные холодные каменные блоки без намека на потайные ходы или тайники. Камин был огромным, но дымоход слишком узким даже для ребенка. Я была готова сдаться, когда мои поиски привели меня в самый темный угол комнаты за кровать с балдахином. Там, почти невидимая в густой тени, стояла железная клетка. Она была сделана из толстых, почерневших от времени прутьев, сваренных между собой грубо, но надежно. На дне лежала какая-то старая грязная мешковина. Сначала я подумала, что клетка пуста, просто еще один предмет из коллекции средневековых древностей этого странного места. Но потом, когда мои глаза привыкли к темноте, я заметила какое-то движение внутри. Но стоило мне приблизиться, как во мраке вспыхнули два золотистых огонька и уставились прямо на меня. Я инстинктивно отступила на шаг, однако любопытство взяло верх. Сделав еще один осторожный шаг вперед, я, наконец, различила очертания крупного животного. Это был кот. Огромный, пушистый, рыжий кот, который сидел, свернувшись клубком, и неотрывно смотрел на меня своими фосфорицирующими в темноте глазами. Он не шипел, не выгибал спину, не показывал когти. В его взгляде не было страха или агрессии. Только спокойное оценивающее любопытство, словно это не я изучала его, а он меня. Не знаю почему, но я не испугалась. Наоборот, после нескольких часов абсолютного одиночества вид другого живого существа принес странное облегчение. Пусть даже это был просто кот в клетке. Я медленно опустилась на пол перед ним. Усталость навалилась на меня всей своей тяжестью. Я смотрела на кота. Он смотрел на меня. От бессилия и одиночества к горлу снова подступил комок. Я прислонилась лбом к холодным прутьям клетки и беззвучно заплакала. Снова. Я рассказывала этому рыжему коту всю свою историю. Без слов. Рассказывала о предательстве, о рухнувшей свадьбе, о похищении, об этих жутких людях и о том, как у меня отняли голос. И когда из клетки раздался низкий, с легкой хрипотцой и откровенной насмешкой голос, я подумала, что окончательно сошла с ума. «Впечатляюще, но мебель тебе ничего не сделала. Успокойся и давай поговорим». Я тотчас резко отпрянула от клетки и уставилась на кота, который теперь сидел, выпрямив спину, и с невозмутимым видом умывал лапой морду. «Да-да, не бывает», — произнес кот, прервав умывание и посмотрев на меня так, словно прочитал мои мысли. «А еще не бывает магии, которая лишает голоса, и порталов, которые выдергивают истеричных невест с их собственных свадьб. Однако вот мы здесь». Так что предлагаю принять новую реальность и перейти к конструктивному диалогу. Время поджимает. Он говорил на человеческом языке с идеальной дикцией и интонациями скучающего аристократа. А я продолжала сидеть на полу, беззвучно открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. Кот тяжело вздохнул. Так вздыхают учителя, объясняя очевидные вещи особенно тупому ученику. «Слушай сюда, белое платье. Я вижу, что ты в шоке. Это нормально. Но нам нужно преодолеть этот этап, потому что если мы этого не сделаем, тебя ждет участь гораздо худшая, чем потеря голоса. Ты меня понимаешь? Просто кивни, если да». Я, как завороженная, медленно кивнула. «Отлично», — одобрил кот. «Теперь давай знакомиться. Меня зовут Яспер. А ты у нас, как я понял, Ангелина. Вернее, теперь уже леди Ангелина де Росс». Он произнес это имя с такой неприкрытой иронией, что я невольно поморщилась и яростно замотала головой. «Я не Ангелина де Росс». «Не спорь», — отмахнулся он лапой. «Документы уже, надо полагать, подделаны. Для всего мира ты пропавшая дочь графа и графини де Росс, чудесным образом нашедшаяся аккурат к собственной свадьбе». «Свадьба» — это слово отозвалось во мне новой волной гнева. Я указала пальцем на себя, потом на дверь и вопросительно посмотрела на кота, пытаясь жестами спросить. «Зачем? Зачем я им нужна?» «О, это самый интересный вопрос. В золотистых глазах кота блеснул лукавый огонек. «Видишь ли, наши гостеприимные хозяева очень не хотят отдавать свою настоящую, кровную доченьку замуж. Потому что ее жених, скажем так, обладает сложным характером и специфической репутацией. Его зовут Кэлан. Он один из сильнейших магов этого королевства. Повелитель демонов, некромант и вообще очень неприятный тип». И вот этому милому человеку ваша новая семейка задолжала. Много. И чтобы расплатиться, они пообещали ему в жены свою единственную дочь. Я слушала, и холодный ужас сковывал мое тело. Повелитель демонов. Некромант. Но есть одна маленькая проблема. Продолжал Яспер, и его голос стал тише. У Кэлана уже было несколько жен, и ни одна из них не пережила первой брачной ночи. Никто не знает почему. И вот когда пришло время отдавать свою кровиночку в лапы этому чудовищу, граф с графиней решили схитрить. Они выдернули из твоего мира девушку, максимально похожую на их дочь, и, что важнее, обладающую совместимым магическим фоном, то есть тебя. Их план прост. Они подсунут тебя Кайлану. Ты не переживешь брачной ночи, долг будет уплачен, а их дочка останется цела. Все встало на свои места. Я была не просто похищена. Я была расходным материалом. Волна тошноты подкатила к горлу. Жертвенный агнец? Ну уж нет, я им покажу. Я выживу назло им всем. И они еще тысячу раз пожалеют, что связались не с той девушкой. Я посмотрела на кота. Мой беззвучный вопрос читался в глазах. «А ты? Кто ты такой и почему все это мне рассказываешь?» «Я?» — фыркнул Яспер, будто его поймали на чем-то постыдном. Но он тут же напустил на себя важный вид. «Я вольный исследователь, путешественник». «Мне наскучила мрачная атмосфера в замке моего, скажем так, делового партнера, и я отправился изучать окрестности. А эти бездарные аристократишки...» Он презрительно дернул ухом в сторону двери. «Оказывается, коллекционируют редких магических существ. Поставили ловушку с зачарованной микстурой. Примитивно, конечно, но запах был интригующий. Я просто проводил научный эксперимент». Я уставилась на него, не отрывая взгляда. Даже без голоса я была уверена, что все мое лицо выражало одну единственную мысль. «Серьезно?» Кот кашлянул, явно смутившись под моим пристальным взглядом. «В общем, это не важно. Важно то, что я не намерен оставаться экспонатом в этой убогой коллекции. А ты не хочешь становиться завтраком для темного властелина. Наши интересы совпадают. Я помогу тебе сбежать, а ты выпустишь меня из этой унизительной клетки. Ну что, заключим сделку?»